Приложение 3. Ответы на некоторые задачи. Ответ на задачу 10.5. Сокровище Флинта или взгляд на техническую систему сквозь магический кристалл оператора РВС. Задача. В море на глубине 500 метров обнаружен большой 6 кубических метров и очень прочный деревянный сундук с драгоценностями и золотом, сокровищами Флинта. Сундук на 2/3 высоты погружен в песок. Для его подъема нужна сила в 100 тонн. В нашем распоряжении понтон соответствующей грузоподъемности, подводная телекамера. Как прикрепить понтон к сундуку? Водолазы на такой глубине работать не могут, подводных аппаратов с манипуляторами нет. За 10 лет накопилась любопытная статистика. Если эту задачу начинают решать, применяя так называемый оператор РВС, то процент правильных ответов почти в 1.5 раза выше, чем в тех случаях, когда задачу решают прямо с аналитической стадии АРИС. Что же такое оператор РВС? Размышляя над задачей, человек почти всегда начинает танцевать от печки, от привычного прототипа, от уже известных технических решений. Это одно из проявлений психологической инерции. Нужно придумать нечто принципиально новое, а мысль прикована к знакомой картинке, стоящей перед мысленным взором. Однажды мы проделали такой опыт. В аудитории развесили изображения собак, открытки, снимки, вырезки из журналов. Затем слушателям предложили придумать и описать любое фантастическое животное. О собаках преподаватель не сказал ни слова, но из 29 работ 17 оказались привязанными именно к этому прототипу. Собака с рыбьим хвостом, собака с крыльями. Могучие взлеты фантазии, не правда ли? В соседней аудитории рисунков не вывешивали, а группа слушателей получила то же задание. Результат – только в одной работе угадывалась усовершенствованная собака. Разумеется, уйти от прототипа – это еще не все. Нужно прийти к верному и новому решению. Но все-таки очень важно оторваться от привычного образа устройства прибора машины. Для этого и применяют оператор РВС, представляющий собой 6 мысленных экспериментов с условиями задачи. Пусть размеры объекта, чаще всего это изделие, упоминаемое в условиях, стремятся к нулю. Надо представить себе эту картину и ответить на вопросы. Как меняется задача? Не возникают ли принципиально новые идеи ее решения? Нельзя ли эти идеи применить к исходной ситуации? Предположим теперь, что размеры объекта стремятся к бесконечности, и снова зададим те же вопросы. Аналогичные операции проведем и с двумя другими параметрами – временем действия и допустимой стоимостью решения. Отсюда, кстати, и название оператора – R – размеры, V – время, S – стоимость. Надо сразу подчеркнуть, оператор РВС не предназначен для получения окончательного ответа. Он должен расшатать, сломать старые представления и только. Важно расковать мысль для дальнейшего планомерного продвижения к принципиально новому ответу. Далее формируют ИКР – идеальный конечный результат. Это и есть новый образ объекта или системы в целом. Выявляют и устраняют физическое противоречие, мешающее приближению к ИКР. И все-таки нередки случаи, когда решение задачи начинает вырисовываться сразу же после отхода от старых представлений. Сундук Флинта большой, понтон тоже большой, и психологическая инерция заставляет видеть некий большой механизм, соединяющий сундук с понтоном. Иногда это сверла, вгрызающиеся в крышку сундука, или огромные когти-захваты, или приделанное к понтону целое сооружение с дистанционно управляемыми манипуляторами. Предположим, размеры сундука стремятся к нулю. Сундук стал похожим на шкатулку, на песчинку. Заметьте, мы меняем только размеры изделия. Требования исходной задачи сохраняются. Песчинку надо как-то прикрепить к понтону. Мы ищем соединительное устройство. Ответ очевиден. Приклеить или приморозить. Именно так поступают, когда надо прикрепить к столу станка мелкие детали. Идея решения найдена. Предстоит еще кропотливая техническая разработка, но здесь нет принципиальных трудностей. Сухой лед, опущенный на крышку сундука и размещенный внутри понтона, это стоит недорого. А прочность сцепления образовавшегося льда с деревом такова, что проще сломать дерево, чем оторвать его от льда. К тому же прочность этого ледяного клея можно повысить, использовав проволочную арматуру. Изящное решение. Для сравнения, в Англии выдан патент номер 1446959 на использование термитной смеси в качестве клея при подъеме затонувших предметов. Идея вроде бы та же – соединять застывающим расплавом. Но раскаленный до 2000 градусов металл – плохой клей для подъема, например, затонувшей исследовательской аппаратуры. Оператор РВС предназначен для обработки задач. Вместе с тем, это инструмент для развития творческого мышления. Несколько десятков задач, пропущенных через оператор РВС, заметно меняют стиль мышления. Увереннее преодолеваются психологические барьеры, обостряется чутье на оригинальные идеи, воображение становится гибче, смелее. Смотрите журнал «Техника и наука», 1980 год, номер 1, страница 28. Ответ на задачу 10.7. Статуи в пустыне или неизбежность схватки с противоречием, преграждающим путь к решению. Заблудившиеся в пустыне археологи случайно обнаружили странные статуи. Среди песчаных барханов возвышались две каменные фигуры – мужчина и женщина. Как они попали в пустыню? Кто и зачем соорудил эти статуи? Ответить на эти вопросы археологи не могли. Но через 5 лет одному из археологов снова довелось вернуться в пустыню к найденным статуям. И он увидел нечто невероятное. За 5 лет позы у статуй изменились. Так произошла встреча с инопланетными космонавтами в фантастическом рассказе Игоря Росаховатского «Встреча во времени». Статуи оказались живыми существами, их неподвижность была кажущейся и объяснялась тем, что космические пришельцы жили в ином темпе времени. Годы были для них лишь мгновением. Мир невероятно замедленной жизни – один из множества чужих миров, придуманных фантастами. Внеземная цивилизация может оказаться отнюдь не похожей на земную. Развивая эту мысль, фантастика готовит человечество, вышедшее в космос, к встрече с неожиданным и попутно учит преодолевать психологические барьеры при решении технических задач. Возьмем хотя бы задачу 10.7 о радиооптических сигналах внеземных цивилизаций. Какими должны быть сигналы, чтобы мы сразу поняли, что они имеют искусственное происхождение? Физическое противоречие здесь достаточно обнажено. Сигналы должны быть природными, ибо процессы получения сигналов основаны на природных физических явлениях, и не должны быть природными, чтобы явно проявилось их искусственное происхождение. Многим читателям задача показалась простой. Пусть, пишут они, сигналы будут импульсные, например, в виде точек тире или возрастающего ряда натуральных чисел. Импульс, пауза, 2 импульса, пауза, 3 импульса, пауза и так далее. В нескольких письмах предложено даже передавать музыку, песенные мелодии. Вспомним теперь о статуях в пустыне. Они просто не восприняли бы наши песни, а их песни показались бы нам строго монотонным излучением и тоже не были бы восприняты как искусственный сигнал. Не годятся в качестве сигналов и любые комбинации точек тире, импульсов пауз. В одном из писем есть такие строки. Нужен сигнал, вероятность которого в природе стремится к нулю. Казалось бы, все верно. Но обратите внимание, физическое противоречие природной и неприродной заменено уклончивой формулировкой вероятной и маловероятной. А ведь маловероятное событие тоже имеет определенную вероятность, хотя и небольшую. Противоречие сглажено. Почти исчезла. Отход от формулы физического противоречия, смягчение конфликта – типичные формы проявления психологической инерции. Противоречие кажется неразрешимым, инерция мышления тянет назад, и человек вольно или невольно отступает к непротиворечивому, привычному, старому. Между тем, для выхода в область творческих решений необходима схватка с противоречием. В этой схватке, как ни странно, лучшая тактика – усиливать, обострять противоречие. Доведенное до максимального накала, оно иногда просто перегорает. Заменим, например, природный неприродный более сильным природный антиприродный. Антиприродный противоприродный значит нарушающий законы природы, противоречащий этим законам. Природный сигнал должен выходить за рамки природных закономерностей, пишут слушатели школы технического творчества в городе Рыбинске. Руководителя Шестакова. Отличная формулировка. Предельно обостренное противоречие само подсказывает, как его преодолеть. Сигнал, оставаясь природным, должен, однако, содержать информацию о нарушении какого-либо фундаментального закона природы. Противоречие еще держится. Как совместить природность сигнала, то есть его соответствие законам природы, с нарушением этих законов? Но теперь, когда мы знаем, какая именно информация должна содержаться в сигнале, Нетрудно преодолеть противоречия, используя типовые для ТРИЗ способы совмещения несовместимого. Разделим, например, противоречивые свойства между системой и ее частями. Пусть каждая часть сигнала соответствует законам, а их сочетание закон нарушает. Как известно, при удалении объекта от наблюдателя линии спектра сдвигаются к его фиолетовой части. Это так называемое фиолетовое смещение. В спектре приближающегося объекта, наоборот, наблюдается красное смещение. Порознь, оба смещения вполне естественны. Но представьте себе, что в спектре компактного космического объекта наблюдаются сильные фиолетовые и красные смещения. Получается, что объект одновременно с огромной скоростью движется в противоположные стороны. Возникает, однако, вопрос, как получить подобные сигналы? Нельзя же в самом деле заставить звезду или планету одновременно двигаться в противоположные стороны. Нарушать законы природы, конечно, нельзя, но можно имитировать нарушения, искусственно синтезировав антизаконное излучение. Интересное сообщение о разнообразных типах нарушений привел преподаватель ТРИЗ из Минска В. Цуриков в «Известиях высших учебных заведений», том 22, номер 6, 1979 год, страница 764. Усиление противоречия не всегда приводит к его самоликвидации, но усиливая формулировку противоречия, мы получим возможность лучше увидеть, понять, почувствовать суть конфликта. Это во всех случаях облегчает решение. Журнал «Техника и наука», 1980, номер 8, страница 27.